«Углядели что-нибудь, что стоит спереть?» Остановившись возле двери, Джеффрис скорчила гримасу. «Я любовалась на эту картину. Мой палец ткнулся в сторону ближайшего портрета. На фоне зеленовато-черных разводов машинного масла была выписана чопорная дама с желчным лицом, в просторных черных одеждах, оживляемых белым чепцом, который был завязан бантиком под подбородком особы. Неужели эта мумия когда-то была живой? Палец ее правой руки был воздет кверху». За моей спиной раздался скрипучий голос Пипса. «Дама указывает на небеса. Так было модно в те времена, когда писалась эта картина». «А если вы действительно разбираетесь в живописи, — добавил Джеффрис, — вам обязательно понравится вот этот портрет. Кот-мертвец. Вон та, над камином». И на этой мрачной ноте дверь распахнулась. Бен, наверное, увидел полный кулинаров зал и испытал непреодолимое желание пасть ниц с криком. «Смилуйтесь, всемогущие господа!» Я же увидала всего лишь обыкновенную комнату с резными дубовыми панелями и красными обоями, с бахромчатыми скатертями и рубиновыми лампочками под раскачивающимися абажурами. Кроваво-красные бархатные гардины колыхнулись в стороны от окон, будто открывая вход во владение предсказателя судеб. Воздух был буквально пропитан пылью. Любопытно, какие флюиды обнаружила бы цыганка Шанталь в этой отвратительной комнате? Неужто именно здесь обитают злые силы? Ну, во всяком случае, дурного вкуса в избытке. На каминной полке стояла бронзовая урна. Любопытно, в ней мусор или же прах Джошуа Менденхола? С трудом удержавшись, чтобы не заглянуть внутрь урны, я вдруг узрела, о боже, тот самый досточтимый портрет кота-мертвеца. О, мой милый Тобиас, представляю, как завертелся бы ты в своей могилке, узнай, что тебя увековечили в образе окоченевшего трупа. Я услышала, как Джеффрис пронзительно выкрикивает наши имена. Эх, быть бы мне фунтов на 20... Похудее, не беременный и за 5000 миль отсюда. Несколько пар глаз критически разглядывали нас. Добрый вечер. Меня зовут Бентли Хаскил, а это моя дорогая жена Жизель. О, Монами, меня зовут Соланж, а рядом со мной Венсан. Голос был бархатный и мягкий, как французский шоколад. А владелица его – высокая дама с блестящими, зачесанными на макушку волосами и аристократическими манерами, будто только что сошла с скрытой двуколки. Ее приветствие словно рассеяло все чары. Бесформенная человеческая масса вдруг зашевелилась и разделилась на живые организмы. Бен стиснул мою ладонь. С пылающими щеками и потупленным взором, как подобает верующему священное право королей поварского искусства, он подошел к ближайшему креслу, занятому дамой в брючном костюме тыквенного цвета. «Быть допущенным на собрание великих кулинаров – столь огромная честь для меня, что я просто не нахожу слов. Позвольте поблагодарить вас за то, что сочли меня достойным вашего общества и уделили мне частичку вашего драгоценного времени». Я собралась с духом, нацелившись на огромный рояль в углу библиотеки, дабы сыграть гимн «Наступил мой звездный час». Как ни печально, но вы ошибаетесь. «Брат мой», — подал голос Винсан, муж Соланж, — «все мы тут кандидаты, такие же, как и вы. Единственное отличие в том, что мы ответили на призыв чуточку расторопнее». О, боже! Выпустив мою руку, Бен наверняка рухнул бы в темно-бордовое парчевое кресло, будь оно свободно. Не может быть! Я думал, что я единственный кандидат. Ну и ну! Шутка что надо! Голос принадлежал толстому мальчишке лет 11. На нем была гавайская рубашка, очки в металлической оправе, лицо растянуто в глупой, самодовольной ухмылке. А как сюда попал этот юнец? У Винсана были крашены черные волосы и багровая физиономия. «Бинго, детка, какие они грубые!» — это произнесла приземистая дама, которая прошла бы на роль брата Тука, духовника Робин Гуда, если бы не ее тыквенный брючный костюм. «Не надо, мам!» Мальчик возложил руки на свои пухлые коленки. «Ты только представь! Один малый засобирался в рай. Он потирает руки и притоптывает от нетерпения. Но тут появляется святой Петр и говорит: «Знаешь, дружок, давай поторапливайся, в аду тебя уже заждались». Здорово, правда?» Раздался деланный смешок, вслед за чем воцарилось молчание. Наиболее концентрированно его излучали четверо, восседавшие на диванчике с украшенной орнаментом спинкой. Седовласая Матрона в корсаже, седовласый же мужчина с напряженно взволнованным лицом, тщедушный мужичонка с усами а-ля Чарли Чаплин, а рядом с ним моложавая дамочка с распущенными волосами, бледным лицом и такая тощая, что почти прозрачная. «Разве, по-вашему, это не смешно?» – вопросил ребенок. Бен оцепенел, как кот-мертвец. «Да чего же ему, видать, не сладко из-за присутствия этого малолетки, святая святых кулинаров?» «На мой взгляд, мон петит душечка», — обратилась француженка к мальчику, — «нам вряд ли стоит особенно веселиться в ожидании прибытия кулинаров. Не лучше ли нам всем представиться мистеру и миссис Хаскил?» Мамаша Бинго выдавила тусклую улыбку. «Я Эрнестина Хоффман, домохозяйка». Пауза для аплодисментов, которых не последовало. «Увлекаюсь садоводством, коллекционирую кружки и салфеточки. Вот уже 21 год я замужем за своим чудесным супругом Франком, который не смог приехать с нами из-за своей занятости». Она поправила воротничок тыквенного цвета. «И, наконец, что самое главное, я счастливая мать вот этого чудесного молодого человека». Бен потрясенно уставился на нее. Эрнестина Хоффман даже не упомянула, чем привлекла внимание кулинаров и с какой стати она приволокла сюда своего толстого сына. «Прошу любить и жаловать». Развалившись в кресле, пухлое дитя откинуло назад волосы со своего умудренного чела и сложило руки на объемном пузе, замаскированном гавайской рубашкой. «Не пугайтесь, прошу вас, и можете винить во всем мою мамочку. Это она притащила меня на этот веселый праздник. Нелегко, знаете ли, быть Бинго Хоффманом. Чудо ребенком. Вот вам моя биография. Декламировать кулинарные рецепты наизусть я начал в возрасте 7 месяцев. В 2 года я пек блинчики. В 5 лет собрал достаточно научных данных, чтобы наконец-то ответить на вопрос, следует ли сбивать омлет по часовой стрелке. В 6 обзавелся собственной колонкой в газете». Присутствующие дружно зевали. По лицу француженки пробежало виноватое выражение. Мамаша Бинго смотрела на всех волком. «Выступал с лекциями и показательными выступлениями по всем штатам». Бинго надул свои без того шаровидные щеки, затем испустил утомленный выдох. «А когда я вернулся в Кливленд, то стал выступать по телевидению со своим собственным шоу». «Отлично, детка!» — раздался приятный голос седовласой Матроны в корсаже. «Но не стоит так перетруждаться. Ты же еще совсем ребенок. Надо находить время и на развлечения». «Никто не подгоняет Бинго, кроме него самого», — ощетинилась матушка вундеркинда. Подскочив на стуле, будто от удара током, Бен заявил: «Лично я считал, что члены общества кулинаров должны быть шеф-поварами в общепринятом смысле этого слова». «Я чувствовала, что становлюсь такой же красной, как эта комната. Это злоупотребление малиновыми и бордовыми тонами просто душило. Особенно вкупе с потолком красного дерева, нависшим над нами, словно крышка гроба». «Времена меняются, мон гарсон». Француз поднялся на ноги. Одет он был в обычный темный костюм. Тем не менее, я без труда представила его в цилиндре, просторной накидке и белых перчатках. «Должно быть, кулинарам требуются свежие силы. Сам я происхожу из одного из благороднейших семей Франции. Но не это главное». Он взял с этажерки серебряную табакерку и обхватил ее длинными холеными пальцами левой руки. «Я волшебник граф Винсан». Француз раскрыл правую ладонь, и в ней оказалась табакерка. «У себя в ночном клубе я выступаю с номером, в котором кладу в кастрюлю яйца, муку, шоколад, делаю вот так руками, вспышка пламени, громкий хлопок, я снимаю шляпу, раскланиваюсь, и вуаля! Волшебный пирог!» Приятная дама в корсаже зааплодировала. К ней вяло присоединились и остальные. Я будто воочию увидела, как колышутся складки плаща графа Винсана. Он положил на место табакерку, схватил рожок для обуви с длинной рукояткой и взмахнул им, как волшебной палочкой. «Машер, графиня Соланж неизменно является моей ассистенткой!» Дама наклонила голову. Ее безупречно уложенные волосы и скромное черное платье как-то не сочетались с густо нарумяненными щеками и кокетливой мушкой над верхней губой. «Ну, я на вашем фоне выгляжу чертовски заурядной личностью!» – проворчал костлявый мужичок с усами Чарли Чаплина. «Зовут меня Джим Грок. Я работаю поставщиком продовольствия в крупной авиакомпании. И скажу откровенно, лично я поклонник заранее расфасованной еды. Вишенки на наших пудингах всегда на местах». Воспоминание о недавнем трансатлантическом перелете было слишком свежо для Бена. Он побледнел, как полотно, составив отличную пару дамочки с распущенными волосами, которую мистер Грок гордо представил как Дивон. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Свою любовницу с проживанием. Напряжение нарастало. Бен тут был ни при чем. Слова «когда же появятся кулинары» казалось полыхали на стенах этой чертовой комнаты. Бинго энергично обстреливал бумажными катышками брючно-тыквенные ноги своей мамаши, и ее улыбка тускнела на глазах. Дама с приятным лицом возилась завязками своего корсажа. Мистер Грок обвил за плечи свою прозрачную Дивон. Граф жонглировал карандашами все быстрее и быстрее. «Меня зовут Элли Хаскил», — обратилась я к женщине в корсаже. Лицо ее соседа было изрезано горестными складками. «Рада познакомиться. Я Лоис Браун, а это мой муж Хендерсон». Она разгладила подол своего шелкового платья в мелкий цветочек. Смех у нее тоже оказался приятный. «Чувствую себя, как ребенок в пеленках. Это все наши детки выбрали и купили для меня этот корсаж. У нас их семеро, и все как на подбор. Такие лапочки. Порой мне даже хочется, чтобы им не было так хорошо дома. Мы с Хендерсоном то и дело трясем наше гнездышко, но, дай бог им здоровье, детки отказываются вылетать». Она бросила нежный взгляд на упомянутого мужа, который еще больше помрачнел. «Как и Эрнестина, я самая обычная домохозяйка. Ничего не имею против работы, но отсиживать где-то целый день – это же невыносимо. А когда пришлось заняться стряпней, я даже и не задумывалась, нравится мне это или нет. Конечно, накормить эти вечно раскрытые клювы нелегко. За свои пироги я получила несколько наград на окружной ярмарке, но никогда не думала, что чем-то отличаюсь от любой американской женушки. А пару месяцев назад отправила я свой рецепт мороженого с яблочным соусом на благотворительный вечер американского общества плодоводов и пекарей и выиграла гран-при. Путешествие на пароме, две ночи на курорте Нантакет и $50. А вы, как я погляжу, ждете маленького, моя милая». «Бог вам в помощь», – вставила Эрнестина Хоффман, мамаша несравненного Бинга. «От души надеюсь, что ваши роды пройдут легче моих». Она бросила слегка укоризненный взгляд на своего чудо-ребенка, который набивал карманы пропыленным содержимым конфетницы. «Доктор, разумеется, отродясь, ничего такого не видал, даже когда помогал аборигенам третьего мира». Впалоглазая Дивон изучала мой выступающий живот с годливым выражением на бледном лице. Лоис Браун ободряюще засмеялась. «А может, вам повезет, как мне в свое время?» Я несколько взбодрилась. «Возможно, материнство не сплошная боль и страдания. Представьте, каждый из моих семерых лапочек выскакивал меньше, чем за 5 минут. Проще парень на репы. На последние 2 родов я даже пригласила соседей. И все они остались на фуршет, который я им после устроила». Кто-то застонал. Кажется, это была я. Бен сидел, прикрыв глаза ладонью, а потому не увидел, как отворилась дверь. Все остальные сползли на краешки своих сидений, кроме графа, который продолжал увлеченно жонглировать. «Интересно, кулинары все заявятся в белых колпаках и с длинными черными усами? Даже женщины?» Ответ последовал не сразу. В комнату вошли Джеффрис и Пипс. Карлица держала в руках поднос со съестным. Старикан под нос уставлены бутылками, бокалами и фарфоровыми чашками. Костлявые коленки Пипса подрагивали, а лысая голова блестела от пота. Сборище гурманов с облегчением потянулось к столику в дальнем углу комнаты. Все, за исключением анемичной Дивон и моего супруга, которого надо было шпателем выковыривать из его хандры. Бен стиснул мою руку и простонал. «Элли, я не могу в это поверить. Мне предстоит состязаться с фокусником, поставщиком расфасованной еды, ребенком и, что хуже всего, с обычной домохозяйкой. Мужайся, мой мальчик». Бен встал с кресла, глаза его превратились в черные омуты. «Элли, ты не понимаешь, это же унизительно! Мое мужское достоинство!» «Бога ради, Бен, ты боишься, что миссис Лоис Браун станет по ночам охотиться за тобой с щипцами для орехов?» Он не ответил, так как перед нами возникла Джеффрис. Кружевной чепец съехал, карлице на лоб. Доведись моему кузену Фредди увидать ее лицо, он бы наверняка потребовал вывернуть его наизнанку. Улыбочка Джеффри стояла бездну очарования. «Вы собираетесь скандалить или есть?» И она сунула нам под нос с искусно фаршированными грибами и креветками, обернутыми беконом. Во взгляде Бена смешались восхищение и зависть. Дабы сгладить его молчание, я принялась загружать снедью свою тарелку. «Простите, вы миссис Джеффрис? А вот это уж мое дело!» Кудряшки карлицы кокетливо подпрыгнули. «У женщины моего положения мало чего своего найдется. Мои родни все бедные и гордые». И с этими словами Джеффрис отвернулась и протянула свой поднос Бинго. Я слышала, как чудо-дитя рассуждает о содержании мяты в грибах и громко чавкает, раздувая щеки. Бедный ребенок. Так напоминает меня в детстве. Повернувшись к Бену, я обнаружила, что он увлеченно беседует с мистером Хендерсоном Брауном, унылым супругом дамы в корсаже. Жарко сегодня, не так ли? Мистер Браун уставился на Бена так, будто его попросили назвать 10 крупнейших городов Югославии. «Простите, но не мне судить о погоде. Лично я всегда мерзну». «А грибы высший класс», — вступила я. «Да, но полезны ли они для наших желудков? Возможно, тому виной его серо-бурые волосы, но мистер Браун вызвал у меня стойкие ассоциации с осликом Иа-Иа. Как часто мы идем на поводу у минутных удовольствий!» С грустью изрек он. «Пойдет ли успех моей супруги и во благо? А мне?» Она всегда была такой простой, домашней, внимательной, что если все это превратит ее в шуструю дамочку из Санта-Барбары, вдруг ей взбредет в голову носить шляпки и прозрачные ночнушки, а я, знаете ли, непривычный к таким делам». Морщины на его лице обозначились еще резче. Какая жалость! Он был настоящим красавцем, если бы не бремя забот, которое укоротило беднягу на несколько дюймов и сгорбило его спину. «А как вы добрались до острова?» – спросил у него Бен. «На моторной лодке. Она ждала нас, когда мы подъехали к реке в 7 часов». Мистер Браун жестом обвел присутствующих.